Глава третья. Идя домой, я чувствовала, что мои щеки горели пожаром. Я невольно за несколько шагов до двери убавила шаг и постаралась изменить выражение лица. А войдя в комнату, сказала, что я очень спешила домой, и оттого у меня так разгорелись щеки. Я почему-то старалась как можно больше говорить, чтобы не оставалось промежутков молчания, которые меня почему-то пугало. И как исправная сиделка то оправляла плед на ногах мужа, то капала лекарство. Я решалась взглянуть на него только тогда, когда говорила с ним о лекарстве, о болезни. Встретиться с ним глазами, молча, у меня в тот момент не хватило бы сил, хотя я не сделала, казалось, ничего дурного. Но больные, в особенности приговоренные, необыкновенно чутки и проницательны. Он тогда взял мою руку, долго смотрел в окно на далекий горизонт гор, потом сказал: «Помнишь, как мы когда-то говорили о том, какое счастье вдвоем идти до самой могилы? Вместе, рука об руку, достигнуть того берега». Больше он ничего не сказал. А мне бросилась в глаза болезненно-старческая желтизна его щек и глубоко запавшие веки. И во мне шевельнулось чувство какого-то ужаса от того, что я прикована внутренним обязательством к этому болезненному, бледному телу. Когда он был здоров и молод, в этой жертвенности друг другу было что-то трогательное и поэтическое. Сейчас же в этом было что-то страшное до содрогания. Я тогда, точно защищаясь, сказала себе: «О, я знаю, что ему хотелось бы. Ему хотелось, чтобы я из цветущей женщины превратилась в такую же больную и немощную, как он сам. Тогда он чувствовал бы себя равным мне. И ему не приходилось бы с болью бессильной зависти смотреть на мои еще сильные и быстрые ноги. Но нет, мой срок еще не пришел. Я еще способна ощутить в своей крови такой жар, какого не знала с ним никогда. Разве с ним я чувствовала когда-нибудь хоть сотую долю того, что впервые почувствовала с вами? Казалось, все силы моего нежившего еще тела вспыхнули теперь ослепительно ярким светом и огнем, который в короткое время грозил превратить меня в пепел. И я жаждала сгореть на этом последнем в жизни женщины огне. С тайной радостью говорила я себе, что эта страсть будет моей лебединой песней, после которой мое насыщенное тело не захочет уже ничего».